Глава 16. Лишь чуть приспустив расстегнутые брюки, он освободил готовый к бою член и несколько раз провел по нему рукой, словно удостовериваясь, после чего закинул себе на плечи мои ноги и подцепил пальцем трусики в области промежности. Я почувствовала, как палец покрылся прохладной чешуей, превращаясь в драконий коготь, и ойкнула, когда ткань вдруг разорвалась. «Ты что?» – прошептала, глядя на него снизу вверх. «Мне теперь весь день без белья ходить?» «Почему нет?» – ответил он, проводя головкой по влажным складочкам. «Это будет наш общий маленький секрет». А потом он медленно, но с усилием, начал прижиматься ко мне бедрами, постепенно проникая внутрь. Я прикусила губу, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не застонать. Мышцы внутри сжимались сами собой, усложняя задачу Эйлару, но при этом причиняя такое удовольствие, что казалось, меня окатит оргазмом сразу, как только он войдет до конца. И это случилось. Необходимость сдерживаться и вероятность того, что кто-то застанет нас здесь, усиливали напряжение еще больше. А может, дело было в пережитом стрессе. Все тело пронзило острое наслаждение, терпеть которое не было сил, и сквозь плотно сжатые губы все же раздался сдавленный стон. «Ша-ша-ша», усмехнулся Эл. Его член чуть подергивался внутри, пока он ждал возможности сделать движение. Я послушно притихла и постаралась расслабиться. Эйлар не торопился, был аккуратен, но мне достаточно было лишь пары фрикций, чтобы вновь сжаться от невыносимого удовольствия. Словно разозлившись, он выдохнул тихий рык, обдав меня едва заметным дымком, и стал двигаться быстро и жестко. Я со всей силы впилась пальцами в его плечи, а потом отпустила одно из них и закусила собственную ладонь. Тяжелый рояль едва ощутимо двигался подо мной, ноги тряслись от непрекращаемого оргазма, и все на свете стало неважно. «Всего на несколько минут. Вам еще долго?» Женский голос заставил меня вернуться к реальности. «Мама!» – выдохнул Эл, и я резко обернулась. У колонны стояла женщина. Я бы отодвинулась. Я бы опустила ноги. Я бы спряталась за этот безднов рояль, сгорая от стыда, но почти не могла пошевелиться. Вошедший в меня полностью, Эл крепко удерживал меня на месте, в самом неудобном положении. «Я передам, что вы вернетесь через четверть часа», — сказала женщина. «Этого будет достаточно?» «Да, спасибо», — ответил Эл. «Скажу, что вы вышли поговорить на воздухе. Не забудьте привести себя в порядок и принесите цветы из сада». То, что женщина ушла, я поняла только потому, что Эл опустил взгляд на меня. Шаги ее были совершенно беззвучны. «Вот и познакомились», – простонала я. Словно протестуя против всех законов физиологии, между ног все еще томно горело и просило продолжения, но я уперлась ладонями в грудь Элла, пытаясь его от себя оттолкнуть. «Ну уж нет», – рыкнул он. «Эйлар», – протестующе зашипела я, но он облизнул губы и начал силой вбиваться в меня, вырывая из самой глубины утробный стон. На несколько мгновений я оказалась выбита из колеи, а когда, наконец, собралась силами, чтобы остановить дракона, он резко вошел и замер. «А теперь быстро в душ, в сад за цветами и обратно в гостиную», – горячо прошептал он после некоторой паузы. Потом осторожно вышел и, подхватив меня на руки, пошел к коридору. Выглянул, убедился в том, что никого нет, и быстро понес меня прямо в ванную комнату. Когда мы вернулись в обеденную, каждый случайный взгляд в мою сторону казался смеющимся, издевательским, словно я только что капитально опозорилась. Впрочем, чувствовалось это именно так. Даже после быстро принятого душа и избавления от белья я чувствовала, что драконы прекрасно могут по запаху понять все. Все драконы, включая Ноя и Эбигейл. Однако куда больше интерес у меня вызвало новое лицо за столом. Лесной дракон, чистокровный Лоран с аккуратно стриженной бородой и усами, и на удивление добрыми глазами. Даже если бы мне не было известно его имя заранее, чистокровность легко читалась в чертах его лица, и также легко читалось его прямое родство с близнецами. «Все в порядке?» Участливо спросила миссис Эвелина, и я растерянно кивнула. «Стелла передала мне то, что я пропустил», — за меня пояснил Эл, и мы немного обсудили предложение. «Надеюсь, теперь оно не кажется тебе слишком резким?» улыбнулся Саргон. «Я, должно быть, не с того начал. И не тем закончил, ага. Подождите вы со своими делами», — добродушно поморщился новый гость. «Дайте хоть познакомиться, я же впервые вижу эту милую даму. Скажите, я правильно понимаю, что вы Стелла Гроф, которая смогла за считанные минуты отыскать противоядие против едкой микстуры Эдгара?» Я даже немного покраснела. Второй раз за день мне припоминают тот случай, и на этот раз дракон даже не из Академии. Но и усмехнулся. Ей противоядие насильно вести пришлось, так она еще и отмахиваться пыталась, чтобы закончить приготовление лекарства. «Мне не хватило всего-то пары минут», — возмущенно ответила я. Драконы рассмеялись, а я осторожно уточнила. «А вы-то откуда знаете?» «Насколько мне известно, вы покинули Веригию еще до начала учебного года и к Академии отношения не имеете. Вы, должно быть, знаете, что профессор Блейн – мой родной брат. Старше на целых 7 минут», – добавила его супруга и приподнялась, чтобы достать из середины стола свежую салфетку. Только теперь я заметила ее округлившийся живот. Потом посмотрела на сидящего напротив Ноя. «Полукровка. Мать, совсем не дракон. Она родила их 28 лет назад, все еще замужем и даже ждет ребенка. Выглядит при этом едва ли на 30. Значит, обладает силой. Все это считалось мной мгновенно, не пришлось даже просматривать линии силы, и мистер Блейр тут же стал куда лучше в моих глазах. Так вот, время от времени он меня навещает, чтобы забрать последние наработки для их последующего изучения в Академии. У вас на 3-м году обучение тоже будет предмет. Современные тенденции медицины и биологии. Очень интересно, рекомендую. Это правда, что вы изучаете фармацевтику? Создаете новые рецепты препаратов, улучшаете уже известные? Дракон заразительно засмеялся, но кивнул. Препараты – часть моей деятельности, но основная специализация все-таки на заболеваниях как таковых. Веригия совсем недавно открылась для соседних миров, и последние годы все чаще нам приходится встречаться с незнакомыми болезнями, которые вполне изучены в других местах. Или хотя бы встречаются гораздо чаще, а потому позволяют изучить себя. Отчаянно смущаясь, я набрала полную грудь воздуха и выпалила. «А можно мне ваш адрес?» «Я бы хотела поделиться своими мыслями относительно некоторых рецептов. Возможно, вы бы мне посоветовали что-нибудь». «Эй, я уже завидовать начал», — воскликнул Огненный. «Такое искреннее девичье восхищение». Окончательно покраснев, я положила руки на колени и уставилась в собственную тарелку. «Не всем молоденьким девушкам интересны твои бицепсы», — фыркнул в ответ Лесной, смущая меня еще больше. «Хотя куда уж больше». Потом он ловко выдернул салфетку из подставки и, выудив из кармана пиджака перьевую ручку, сделал несколько записей прямо на тканевой поверхности. «Вот, прошу. Здесь адрес нашего дома здесь, в пригороде. Если я в отъезде, то всю корреспонденцию мне пересылают по месту пребывания. Вообще-то у меня на молодежь были свои планы», — заметил Саргон. «Мало ли какие у тебя были планы», — фыркнул в ответ Лорен-старший. «Вот когда саргоны начнут участвовать в таких экспериментах, тогда и будешь себе команду выбирать». «А как же спасательные операции?» «Нужны квалифицированные медики». «У тебя для этого драконов мало? Тебе выделить парочку?» «Слушай, вот ты как вобьешь себе что-то в голову, совсем перестаешь видеть другие варианты». У меня от этой перепалки медленно отвисла челюсть. Обернулась к Элу, который сидел рядом. Он вообще не обращал внимания на старших, только уминал за обе щеки сразу 3 блюда. Но и тихо переговаривался с Эбигейл, младшие саргоны заскучали слушать разговоры и вылезли из-за стола, чтобы скрыться где-то в соседнем зале. Эйлор поймал мой недоумевающий взгляд, потом вздохнул и, взяв мою тарелку, все еще почти пустую, принялся накладывать на нее целую гору разных блюд. «Я же столько не съем», — беспомощно простонала я, когда он поставил передо мной свое творение. «Съешь», — строго ответил Эл, и я послушно взяла в руки вилку. Вечер длился долго. Хотя благодаря участию старших лоранов напряжение быстро упало, особенно когда на стол поставили шампанское и кое-что из закромов саргона, и постепенно в нашей маленькой компании поднялось веселье. Не раз, когда мы уже пели и танцевали в гостиной, у меня возникала мысль, уж не воздействие ли это кого-то из семейки Лоранов, но выяснять не хотелось. Было уже все равно. Отец близнецов много смеялся и дважды зажигательно отплясывал вместе со мной. После второго танца Ной перехватил меня и отвел в сторону, чтобы дать глотнуть воды, и между делом шепнул. «Хей, я уже почти ревную». Меня это развеселило. «Не волнуйся, красавчик». Я взяла его за подбородок и, притянув к себе, чмокнула в губы. «Тебя я люблю больше». «Вообще-то я серьезно», — добавил он, выждав мгновение, пока я не поставила бокал обратно. «Думаю, нам пора». «Ной, ну ты чего?» Я хлопнула его ладонью по сильной груди. «Зачем ты включил режим зануды? Ты же не такой». «А какой?» Выдохнул он, и его голос обдал меня горячей волной. Я закусила нижнюю губу. «Когда мы впервые встретились, ты не хуже Элла рассуждал о том, чтобы сделать со мной в гостиничном номере, если помнишь». «Зачем рассуждать?» «Хочешь, продемонстрирую?» «О, плохой Ной!» Я рассмеялась. «Другой разговор. Но прости, меня сестренка ждет. Эл!» Эйлор закончил о чем-то говорить с Кэмероном Саргоном и подошел ко мне, чтобы обнять за талию в нехитром танце. Вроде бы он согласился оставить нас в покое, но с тем, что Клэр знает о доносчиках, уже ничего не поделать. Я посерьезнела. «Значит, у нас действительно нет шансов?» «Не знаю». Начинаю подумывать, что тот барьер Клэр поставил собственноручно. Не пойму только, когда успел. «А знаешь что? М? Мы лучше, чем он думает. И плевать на все. Справимся». Он усмехнулся. «В крайнем случае, уедем в отдаленный мир и откроем свою медицинскую практику. Надо только Ноя предупредить, а то мы уже все за него решили». Словно услышав наш разговор, Ной постучал десертной вилкой по графину, стоявшему на столе с почти опустевшей посудой, и громко произнес: «Спасибо за душевный вечер, но нам пора идти». «Как, уже?» Искренне удивилась мать близнецов. Она подошла к Ною и смахнула какую-то крошку с его щеки. «Вы ведь сегодня будете ночевать дома?» Он скосил на меня взгляд и не спешил с ответом, поэтому за него ответил Эл, который выпустил меня из рук и крепко обнял маму. «Мы постараемся. Но можем быть под утро. Хоть позавтракаем вместе», — умиленно ответила женщина и по очереди чмокнула каждого в щеку, оставив красный след от помады. Я печально вздохнула, окинув взглядом просторную гостиную. Ко мне подошла Эбби. «Отойдем на пару слов?» Она взяла меня за руку. Это показалось бесцеремонным, но вполне в духе драконов. Для них словно вовсе не существовало личных границ. Я бросила беспомощный взгляд на близнецов, но они были заняты разговором с матерью. Не оставалось ничего, кроме как надеть на себя маску спокойствия и безразличия, но мне было не привыкать, что только не довелось пережить с тех пор, как погиб отец. «Стелла, ну ты чего?» Она легонько пихнула меня в плечо. «Что я? Зажимаешься, стесняешься, как малолетка. Но и голодным уже которую неделю ходит, волком на девчонок смотрит, но от тебя ни на шаг. Пожалей парня уже, а?» «Какая странная забота», — холодно отозвалась я. «Почему сама не поможешь?» Эбигейл закатила глаза, а потом вновь взяла меня за руки, теперь уже за обе, и заглянула в глаза. «Вот ты иногда умная такая, а иногда дура дурой. Сохнут же по тебе парни. Оба. Поверь, если бы я была на твоем месте, мы бы до сих пор были вместе. Но, увы, с Ноем у меня не сложилось. Они же не могут друг без друга. А теперь, видимо, и без тебя тоже. Уж не знаю, почему». «Спасибо, конечно, за ценный совет», — протянула я, чтобы сказать хоть что-то, но в этот момент услышала собственное имя. Близнецы звали меня к выходу. «Прости, мне пора идти». «Спасибо за гостеприимство». «Увидимся еще», — усмехнулась Эбигейл и, скрестив руки на груди, оперлась плечом о высокий сервант. По пути к выходу меня перехватил мистер Блеер и, взяв мою ладонь, церемонно прикоснулся к ней губами. «Очень рад был познакомиться с будущей звездой Академии», — произнес он и блеск в его глазах странно вязался с атлетичной фигурой дракона. «Буду ждать ваших писем. Скажите, над каким препаратом сейчас работаете?» «Зелье силы», — честно ответила я. «Но сами понимаете, пока у меня нет лицензии». «О, это не проблема!» — воскликнул он. «Попрошу брата, и он выпишет вам билет аспиранта». Я даже обомлела на мгновение. «Правда? Молодое дарование нужно поощрять», — подмигнул он и пустил меня вперед, в сторону близнецов. Но не успела я сделать и пары шагов, как одного дракона сменил другой, на этот раз огненный. «Вы же понимаете», — тихо произнес он, — «что если что-нибудь пойдет не так, ваше прошлое не сгинет в бездне». «Это угроза?» Я стойко встретила его взгляд. «Скорее. Участие. Постарайтесь больше не совершать подобных ошибок». Я присела в коротком книксине, одновременно и попрощавшись, и прервав нежелательный диалог. Обе матери семейств расцеловали меня в обе щеки, сразу после того, как расцеловали близнецов. Это было странно, ведь я не имела отношения к их семьям, но все равно приятно. Ни за что не подумала бы, что драконы могут быть такими радушными. И даже Кэмерон Саргон перестал казаться каким-то чудищем. Еще бы! После того, как он со мной в паре спел белочешуйчатую бестию, повязав фартук на голове на манер крестьянского капора. За руль сел Эл. Как настоящий спортсмен, он почти не пил, то и дело напоминая, что у него скоро соревнования, и после отрезвляющего шота должен был не только преисполниться энергией, но и почувствовать, как возросла концентрация. Мы с Ноем сидели сзади. На улице уже стемнело, город освещался горбатыми фонарями, влажные после дождя, мощенные улицы сверкали бликами. Ветер пронизывал насквозь, хотя Эйлор и старался держать скорость пониже, я все равно укуталась в лежащий на заднем сиденье плед с головой и, пригревшись, положила потяжелевшую голову на плечо Ноя. Начал накрапывать дождь. Мелкими холодными уколами он касался моей щеки, а через минуту над нами со скрипом развернулась крыша. «Зима скоро», — заметил Ной. «Какая проницательность!» — хмыкнула я и чихнула. Ной коснулся теплыми пальцами моей шеи, в той точке, где проходил широкий канал жизни, опоясывая лимфоузлы. «Все нормально, просто холодно», — сказала я, прекрасно понимая, что он ищет признаки простуды. «Ну что?» — обернулся Эл, кося на меня насмешливым взглядом. «Не зря съездили. Отвлеклись немного от учебы». «Ага, стрессотерапией», — фыркнула я. «Хотя вы не особенно напряглись, когда Кэмерон выдал свое взаимовыгодное предложение». «Думаете, он отступился?» «Вряд ли», — промычал Ной. Я приподнялась, чтобы взглянуть на него. Глаза были закрыты, и весь он какой-то расслабленный. «Думаю, еще раза 3-4 придет с этим вопросом». Он попросил меня присматривать за Эбби. Теперь я уже выпрямилась до конца и посмотрела на Элла через зеркало заднего вида. «В смысле, присматривать? Контролировать, с кем она спит?» «В том числе. Думаю, он хочет, чтобы мы больше общались и повспоминали былые времена». «Протестую», — произнес Ной и, не открывая глаз, скрестил руки на груди. «Приехали», — заметил Эл, поворачивая в смутно знакомый двор. В темноте и сырости я едва узнавала его. Свет в комнатке под крышей горел. «Спасибо, что подвезли», — вздохнула я и потянула ручку дверцы, но не успела толкнуть ее, как Ной обхватил меня за шею и, притянув к себе, звонко поцеловал в губы. «Теперь иди». Я усмехнулась. Эл в это время уже вышел и открыл передо мной дверь, помогая выбраться. Потом крепко обнял и чмокнул в макушку. «Тебя до комнаты проводить?» «Не нужно, всех соседей перепугаете», — я мотнула головой. «Заберу тебя утром». «Хорошо». Я запахнула потуже пальто и, спрятав руки под локти, поспешила домой, пока дождь не совсем намочил прическу. Оказавшись в сыром темном подъезде, я остановилась на мгновение и обернулась. Братья стояли, нахохлившись, под дождем и о чем-то говорили, глядя мне вслед. На душе стало тоскливо и одиноко. У меня не было ни планов, ни желания проводить с ними много времени, но так уж получалось, что с самого начала учебного года мы почти не расставались. И теперь мне казалось, что на самом деле мы все трое близнецы. И не должны расставаться. Поймав себя на желании напроситься к ним в гости, я поспешила подняться по лестнице. Меня ждала Ника. И увидеть ее мне хотелось не меньше. Как она без меня все это время? Одна в закрытой школе. Хотя она регулярно присылала мне письма, на сердце все равно было неспокойно. Наконец, я остановилась перед дверью. Вдохнула глубоко, успокаиваясь после небольшой пробежки. Толкнула дверь. И вскрикнула. «Тише, тише, это я!» Огромная косматая туша обернулась. И оказалась Миком в ободранной медвежьей шубе. «Богиня! Что ты? Ника! Эй-эй, спокойно!» Ника выглянула из-за Мика и подняла ладони в примирительном жесте. «Всех соседей перепугаешь!» Я его не пускала, пока он не выпил эликсир правды. Я через глазок смотрела. «Митчелл, ты неисправим!» — выдохнула я, приложив ладонь к выпрыгивающему из груди сердцу. «Когда перестанешь уже так меня пугать?» «Да я по приглашению!» Меня же Ника пустила. Где-то внизу скрипнула дверь. Видимо, соседям все-таки стало интересно, что здесь происходит, и я торопливо заперла нашу комнатку. Но через минуту в нее уже забарабанили. «Стелла, ты в порядке?» «Мы слышали твой крик». Закатив глаза, я открыла дверь и впустила близнецов, которые буквально валились в комнату, с трудом протиснувшись в проем. «Мик, опять ты?» Я уж подумал. «Здрасте», — Ника зарделась и улыбнулась, стреляя глазками из-под лобья. «Ну заходите же», — я толкнула парней глубже в комнату и, наконец, закрыла дверь. «Я за зельем», — виновато проговорил Митчелл и развел руками. «Ты же сама сказала зайти к тебе». Хлопнув себя по лбу, я пересекла комнату и открыла свой шкафчик с припасами. Среди прочего было кое-что, что предположительно могло ослабить симптоматику клубного притяжения. «Держи», — я выдала несколько бутыльков Мику. «Но не налегай. По 5-6 капель в день, чередуя препараты по 2. Понял? 2 сегодня, 2 завтра. Не перепутай». «Так точно, госпожа», — ответил он на манер близнецов и, отсалютовав, отправился к выходу. «Не буду больше вас смущать». «И вы идите», — устало сказала я в сторону близнецов. «Зачем?» — не согласилась Ника. «Пусть останутся, я как раз чай вскипятила. У нас есть печенье». Чай с печеньем, но и улыбнулся ей своей самой обворожительной улыбкой. Звучит очень аппетитно. Конечно, после ужина у саргонов. Да у парней наверняка еще предыдущий прием пищи не переварился. «Уже поздно», — я покачала головой. «Действительно», — Эл взял брата за запястье. «Пойдем, у нас есть еще пара дел». «Но вы же зайдете в гости, когда будете посвободнее?» «Отчаянно краснее?» — спросила Ника. Эл снял с запястья один из своих браслетов. Он был зачарован, но сам Эйлор никогда не говорил, как именно, а я была не настолько любопытной, чтобы втихую снимать с него слепок и анализировать. Дракон присел на одно колено перед моей сестрой и взял ее за руку. «Вот возьми», — сказал он, надевая на нее браслет. «Это очень ценная вещь. Отдашь мне ее при следующей нашей встрече, ладно?» «Хорошо», — окончательно зарделась она, но просияла такой счастливой улыбкой, какой я ни разу не видела на ее лице. «Осторожнее», — сказала я, когда парни вышли за дверь. «Влюбится же, потом страдать по вам будет». «Но ведь мы же будем рядом», — подмигнул Ной, после чего оба скрылись на лестнице, а я, с усмешкой качая головой, заперлась и развернулась к Нике. «Ну что, печеньки?» «Да», — немного рассеянно отозвалась она, перебирая камни на браслете.